В сентябре Ксавье уехал в Йель, как и планировалось, а в октябре Джулиан полетел в Нью-Хейвен, чтобы повидаться с ним. Ксавье учился с удовольствием. У него были два очень милых товарища по комнате и привлекательная подружка. Джулиан пригласил их на обед, и они неплохо провели время. Ксавье нравилась жизнь в Америке. Он собирался поехать на День Благодарения в Калифорнию навестить свою тетю. Когда Джулиан вернулся в Париж, он услышал, что Филипп и Сесиль собираются развестись. А на Рождество он увидел фотографию своего брата и своей бывшей жены в Татлере. Он показал ее матери, когда она была в магазине. Сара нахмурилась. «Ты думаешь, он женится на ней?» — спросила она Эммануэль позднее. «Возможно». Она больше не верила Филиппу, особенно в последнее время. Он, должно быть, делает это просто для того, чтобы досадить Джулиану. Его ревность к нему никогда не утихала, а наоборот стала еще сильней. Ксавье приехал домой на Рождество, и эти дни, как обычно, промчались незаметно. Когда он снова улетел в Америку, Сара отправилась в Рим присмотреть за магазином и помочь Изабель приготовиться к рождению ребенка. Марчелло по-прежнему работал управляющим. Дела шли успешно. Сара улыбнулась, когда увидела, как ее дочь быстро говорила по-итальянски, давая всем указания. Она еще больше похорошела за время беременности и поправилась. Сара вспомнила то время, когда сама была беременна. Ее дети всегда были очень крупными, но Изабель сияла от счастья. После приезда Сара пригласила своего зятя на ленч. Они пошли в Эль-Тула, и после первого блюда Сара коротко объяснила цель их встречи. На этот раз она не стала напрасно тратить слов с Лоренцо. «Лоренцо, мы с вами взрослые люди». Он был не намного моложе ее, и Изабель была замужем за ним уже 9 лет. Слишком высокая цена за ошибку молодости. И Сара была настроена решительно покончить с этим браком. «Долгое время вы с Изабель не были счастливы. Этот ребенок... Ладно, мы оба понимаем положение дел, пора с этим кончать. Что вы на это скажете?» «Моя любовь к Изабель никогда не кончится!» — воскликнул он мелодраматично, в то время как Сара едва сдерживалась. «Не сомневаюсь. Но, должно быть, это очень болезненно для вас обоих, особенно для вас». Она решила сменить тактику и обращаться с ним, как со стороной потерпевшей поражение. «И теперь этот ужасный для вас конфуз с ребенком. А вам не кажется, что пора сделать мудрые инвестиции и согласиться на развод, чтобы Изабель могла начать новую жизнь?» Она не знала, как еще сказать ему это. «Сколько?» — казалось ей немного грубо, хотя и соблазнительно. Сейчас ей больше, чем всегда, не хватало Вильяма, который помог бы ей. Но Энцо уловил суть. «Инвестиции?» — переспросил он многообещающе. «Думаю, что вам в вашем положении неплохо было бы иметь американские акции. Или итальянские, если вы предпочитаете их». «Акции? Сколько акций?» Он прекратил есть, чтобы не пропустить ни одного слова из того, что она скажет. «А сколько вы считаете?» Он сделал небрежный итальянский жест, наблюдая за ней. «Я не знаю, 5-10 миллионов долларов. Он испытывал ее, и она покачала головой. «Боюсь, что нет. 1. Или, может быть, 2. Но, конечно, не больше». Переговоры начались, и Сара была довольна, как они проходят. Лоренцо дорого обходился. Его алчность не знала границ. «А дом в Риме?» «Я должна обсудить это с Изабель, но я уверена, что она могла бы найти себе другой. Дом в Умбрии. Он хотел получить все. «Не могу пока ничего обещать, Лоренцо. Мы должны обсудить это с Изабель». Он кивнул, соглашаясь с ней. «Вы знаете, ювелирный магазин, бизнес идет здесь очень хорошо». «Да, хорошо», — ответила она небрежно. «Я был бы заинтересован стать вашим партнером». «Вряд ли это возможно. Мы говорим о денежных инвестициях, а не о партнерстве». «Понимаю. Я должен обдумать это». «Я надеюсь», — спокойно закончила Сара. Когда она платила по счету, он даже не пошевелил пальцем, чтобы сделать это самому. Сара ничего не сказала Изабель о завтраке. Она не хотела раньше времени пробуждать в ней надежду на тот случай, если Лоренцо не схватит наживку, а решит оставить все как есть. Но Сара страстно желала, чтобы он согласился. До рождения ребенка оставался еще месяц, и Изабель хотела познакомить мать с Лукасом. Он на 2 месяца снял квартиру в Риме, чтобы быть с ней, когда она родит ребенка. На этот раз Сара одобрила выбор дочери. Его единственным недостатком были его жена и семья в Мюнхене. Лукас был высокий и худой, с такими же темными волосами, как у Изабель. Он любил кататься на лыжах, обожал детей, живопись и музыку, и у него было превосходное чувство юмора. Лукас пытался уговорить Сару открыть магазин в Мюнхене. «Я больше не решаю это», — ответила она, смеясь, но Изабель погрозила ей пальцем. «О, нет! Решаешь, мама, и не старайся сделать вид, что это не так. Во всяком случае, не я одна». «А что ты думаешь?» — настаивала ее дочь. «Я думаю, еще рано принимать решение. И если ты собираешься открыть магазин в Мюнхене, кто будет управлять магазином в Риме? Марчелло и без меня будет заниматься этим с завязанными глазами. И все его любят. Сарион тоже нравился, но открыть еще один магазин было все же очень серьезным делом. Они чудесно провели вместе вечер, и позднее Сара призналась Изабель, что она без ума от Лукаса. После этого она еще раз встретилась с Лоренцо, но он до сих пор не принял окончательного решения. Сара осторожно спросила дочь о ее отношении к двум домам, и Изабель дала понять, что ей все равно, если они достанутся Энцо, лишь бы избавиться от него. «Почему ты спрашиваешь?» — поинтересовалась Изабель, но Сара прикинулась рассеянной и ничего не ответила. Но в этот раз за ленчем она раскрыла свои карты и напомнила Лоренцо, что есть основания для того, чтобы католическая церковь аннулировала брак, если Изабель выдвинет одним из оснований то, что она была обманута. Он вступил в брак, зная, что бесплоден, скрыв это от Изабель. Сара смотрела на него спокойно, но твердо, и едва не рассмеялась, ожидая, что он будет паниковать. Он пытался отрицать, что знал об этом, но Сара была тверда и не позволила ему обмануть себя. Она сократила предложенную сумму с 2 миллионов до 1 и предложила ему оба дома. И тогда он, уходя, сказал, что поставит ее в известность, и пропал. Джулиан звонил им несколько раз в день узнать, как чувствует себя Изабель и не родился ли ребенок. А к середине февраля Изабель сходила с ума. Лукас через 2 недели должен был вернуться в Мюнхен. Ребенок еще не родился, а она с каждой минутой становилась все больше. Она перестала работать и говорила, что ей ничего не осталось делать, как покупать дамские сумочки и есть мороженое. «Какие дамские сумочки?» — озадаченно спросил ее брат, удивляясь, не появилось ли у нее какое-то новое пристрастие. «Это единственное, что осталось того же размера. Я даже не могу носить свои туфли». Он рассмеялся, а затем, разговаривая с ней, спокойно упомянул о том, что ему звонила Ивонна, чтобы сообщить, что в апреле она выходит замуж за Филиппа.